но я не сомневался, что и на нем нашлось бы чем полюбоваться. Может быть, там пряталась длинная косица? А может быть, и что-нибудь еще? Да, вынес я окончательный приговор, стрижка десятипинтовая. После 12-й, 14-й пинты Джош с великолепной дерзостью просто обгрызал ножницами всю шевелюру клиента, оставляя пучок волос над лбом. Классическая стрижка каторжников, вынуждавшая пострадавшего любителя экономии довольно долго ходить в кепке, плотно надвинутой на лоб и уши. Я предпочитал не рисковать. И стригся у Джоша только в мастерской, когда он был трезв, как стеклышко. Там-то я и сидел несколько дней спустя, дожидаясь своей очереди. Сэм, мой пес, устроился у меня под стулом, а я следил за работой парикмахера, и дивные тайны человеческой натуры представала предо мной во всей красе. Кресло занимал дюжий мужчина. Каждые несколько секунд его отраженная в зеркале красная физиономия над белой простыней искажалась спазмой боли, что было вполне естественно, так как Джош не срезал волосы, а выдирал их с корнем. Конечно, его древние инструменты давно следовало бы наточить, но главная причина заключалась в щегольском повороте кисти, при котором машинка обязательно выщипывала десяток другой волосков. Приобрести электрическую машинку он не удосужился, но, полагаю, она бы ничего не изменила. Прием есть прием. Как было не подивиться тому, что люди все-таки ходили стричься к Джошу, хотя в городке имелся еще один парикмахер. Наверное, решил я, очень уж он симпатичен. Я перевел взгляд на Джоша. Низенький, щупленький, к 50 годам обзаведшийся победительной лысиной, вопреки всяческим восстановителям для волос, в изящных флаконах, украшавших полки вокруг. На его губах играла кроткая улыбка, словно никогда не исчезавшая с них. Этой улыбке, а также большим удивленно наивным глазам, он и был обязан своей странной привлекательностью. Ну и, конечно, неоспоримая любовь к ближним. Когда краснолицый клиент с явным облегчением покинул пыточное кресло, Джош запорхал вокруг, орудуя щеткой, похлопывая его по спине и весело щебеча. Сразу стало ясно, что он не просто подстригал волосы этого человека, но и наслаждался его обществом. Рядом с дюжим фермером Джош выглядел совсем уж фитюлькой, и я в который раз задался вопросом, как он умудряется вмещать эти галлоны пива. Впрочем, иностранцы издавна поражались способности англичан поглощать эль в невероятных количествах. Даже теперь, прожив в Йоркшире 40 лет, я не могу с ними состязаться. Возможно, виной юность, проведенное в Глазго. Но после 2-3 пинт мне становится скверно. И совсем уж замечательно то, что за все эти годы мне как будто не довелось увидеть ни единого йоркширца пьяным по-настоящему. По мере того, как в их глотке низвигаются все новые и новые пивные каскады, они утрачивают природную замкнутость, становятся благодушно веселыми, но крайне редко начинают говорить или делать глупости. Тот же Джош. Каждый будний вечер он выпивал примерно по 8 пинт, а в субботу — так от 10 до 14. Однако по его внешнему виду вы об этом ни за что не догадались бы. Да, профессиональную сноровку он несколько утрачивал, но и только. Он повернулся ко мне. «Рад вас видеть, мистер Хэрриот», — сказал он, и подвел меня к креслу, согревая улыбкой и ласковым взглядом таинственно глубоких глаз. «Как вы поживаете? Надеюсь, хорошо?» «Не жалуюсь, мистер Андерсон. Благодарю вас. А вы как поживаете?» «Отлично, сэр, отлично!» Он принялся укутывать меня простыней и весело засмеялся, когда мой бигль, деловито нырнул под ее складки.